«История Украины». Книгу с таким названием выпустил коллектив ученых из Москвы и Петербурга. В ней исследователи попытались представить новейший взгляд исторической науки на уже известные нам события. Оказывается, некоторые эпизоды даже древнейшей славянской истории выглядят не так, как мы помним из учебников. С чем это связано? Мы решили спросить об этом по гамбургскому счету доктора исторических наук, одного из авторов этой книги, Игоря Данилевского. Здравствуйте, Игорь Николаевич. Спасибо, что пришли к нам в студию. Вам спасибо за приглашение. Игорь Данилевский – российский историк, специалист по Древней Руси. Родился в 1953 году в Ростове-на-Дону. В 1981 защитил в МГУ имени Ломоносова кандидатскую диссертацию на тему «Временные данные письменных источников и методы датировки исторических фактов». С 2001 по 2010 работал заместителем директора Института всеобщей истории Российской академии наук. В 2004 году получил степень доктора исторических наук. С 2008 работает в Высшей школе экономики. В 2013 году за весомый вклад в науку получил звание ординарного профессора. Игорь Николаевич, вы с вашими коллегами написали новую научную книгу «История Украины». Как вы решились на это в такой драматический момент для наших обеих стран? Ведь бывают такие времена, когда и поэты молчат, и ученые. Или таких времен для ученых вообще быть не должно? Ну, во-первых, таких времен, я думаю, не должно быть для ученых. А во-вторых, эта книга начала создаваться еще, когда у нас были нормальные отношения с Украиной. Вы писали ее несколько лет. Мы написали ее довольно быстро, но потом она еще пару лет шла в издательство, скажем так. Это был такой своеобразный ответ, потому что был совместный проект Российско-Украинской комиссии историков. Она действует и по сей день. Эта комиссия, договорились о том, что будет написано очерки истории России для Украины, которая вышла на украинском языке в Киеве, а украинские ученые написали очерки истории Украины для России, которая вышла в России, в Москве. Ну, после этого вот Татьяна Геннадьевна Таирова-Яковлева, она говорит, давай напишем историю Украины свой взгляд. Потому что, ну, есть разные точки зрения на целый ряд вопросов. Я сказал, почему нет? Вы знаете, вот у вас как раз в предисловии сказано, в предисловии книги сказано, что авторами представлен современный академический взгляд на исторические события с учетом новейших знаний науки. Но ведь за этим стоят конкретные результаты, конкретные исследования, которые необходимо было ввести не только, наверное, в научный оборот, но и, в общем, самый широкий, правильно? Такой в научно-популярный. Конечно. Причем это наработки были и Татьяны Геннадьевны, и мои, и Александра Владимировича, и Виктора Ивановича. У нас 4 человека соавторы. Вот. Мы просто свою работу объединили как раз вот в таком формате, как «История Украины». Ну, Татьяна Геннадьевна, она украинист. Она автор достаточно громкой такой книги «Иван Мазепа. В жизни замечательных людей в Сирии». И я, в общем-то, рад, что в какой-то степени был инициатором того, чтобы она начала работать над такой книгой. Я попросил ее в свое время по просьбе редакции журнала «Новая новейшая история» написать статью о Иване Мазепе. Спокойную научную статью. Когда она в ней работала, она разыскала, во-первых, Батуринский архив, который считался погибшим в 18 веке во время взятия Батурина. Оказалось, что он в Петербурге лежит нормально, там около 700 документов. Он уже опубликован весь там. То есть вот, например, в теме Мазепы под новейшими такими открытиями, новейшими знаниями подразумевается, что вы ввели документы из Батуринского архива. В оборот. И эти документы потом через пару дней нашла. Там свыше 1100 документов, по-моему. Это последние 2 недели существования Запорожской Сечи. То есть это целый ряд просто солидных открытий, таких архивных. У меня в большей степени это, конечно, несколько иная, новая интерпретация источников достаточно известных. Вот. Что касается Виктора Ивановича Мироненко, ну, он сам был участником тех событий, которые он описывает в значительной степени. Он был в свое время первым секретарем ЦК ВЛКСМ Украины, потом был первым секретарем ЦК ВЛКСМ Союза. Это уже, так сказать, новейшая история. Да, новейшая история. А Александр Владимирович Шубин, он взял на себя период, так сказать, промежуточный, 20 век, но он специально занимался этими вопросами. Так что это все достаточно оригинально. Да. Ну вот вы как раз писали ту главу, которая посвящена Киевской Руси, да. Самая, так сказать, древнейшая, ну вот история возникновения еще, наверное, не Украины. Ну, да? Конечно, так, да. Тогда я еще... поэтому и назвал ее «Предыстория Украины». Да, у вас вот именно так и называется «Предыстория». И вот, Игорь Николаевич, что интересно, что вы... В вашей главе представлено несколько эпизодов, которые, в общем-то, нам многим, даже не специалистам, знакомы эти исторические эпизоды как летописные, и мы их знаем. И мы привыкли еще со школы воспринимать их как действительно исторические свидетельства, подлинные, воспринимать их как реальные исторические события. Вы показываете, что многие из них... Это скорее трансляция библейских сюжетов, и не надо слова летописца воспринимать так буквально. Вот, ну, вот тот же, например, из детства, наверное, всем хорошо знакомый эпизод про княгиню Ольгу, как она сожгла с помощью птиц город своих врагов. Вот что это значит, что, в общем, та для нас привычная летописная история вокруг Киевской Руси, что это скорее как бы вот религиозное сознание, религиозный взгляд на это? Ну, вы знаете, я думаю, что здесь фокус не в том, что это библейские сюжеты или кочующие сюжеты, потому что, скажем, там эпизод со взятием Скоростеня – это повтор многих сюжетов в разных источниках, западноевропейских, скажем. Тут фокус в том, что с помощью этих образов летописец объяснял суть происходящего своим читателям так, как он это понимал. Я всегда смеюсь и говорю, что мне проще, наверное, влезть в голову к этим людям, чем увидеть, как это было на самом деле. Потому что они описывают это по-своему. Мы описываем с точки зрения своей. У нас очень важна экономика, политика. Они таких слов не знают. Для них важно другое. И для них важна, в частности, сакральная история. Они рассматривают это все в определенном контексте. И это контекст верующего человека, который ожидает конца света, расплаты за содеянные грехи и так далее. И летописцы, начиная с XI века и кончая XVI веком, они, собственно говоря, объясняют, что хорошо, что плохо. И что бы это значило. В принципе, я тоже могу так описать современные события. Скажем, я могу рассказать, как на исходе, скажем, там, середины, да, практически 8-го тысячелетия на преображение Господне распалась огромная империя, все происходило в 3 дня, и с одной стороны было 3 человека, с другой стороны было 7 человек, погибло 3 человека. Я описываю события августа 91-го года. Понимаете, это другой язык просто. А вы можете придать этому такой эсхатологический характер, да, всему, да, что происходило, да, и да, описать это так? Да, совершенно верно. Так, как это делал монах, скажем, да? Но ведь проблема-то в том, что про август 91-го у нас осталось много других свидетельств. Да. А здесь? Ну, здесь тоже осталось довольно много свидетельств, потому что кроме летописей, скажем, древнерусских, есть источники западноевропейские, есть византийские источники, есть арабские авторы, есть скандинавские саги, есть археологический материал, есть лингвистика. Есть огромное количество источников, которые все это собирают вместе. И что самое главное, мы можем проверить целый ряд таких фактических моментов в истории или предыстории наших государств. Вот один из таких, ну, важнейших вопросов это возникновение вообще самого понятия или даже термина «Русь», вот слово «Русь», да, угу. И откуда оно приходит? Дело в том, что в ранних источниках есть два понятия «русская земля». Есть «русская земля» в узком смысле слова. Это не политическое объединение, не этническое объединение. Это, судя по всему, название определенного торгового пути. Как считает Александр Васильевич Назаренко, я думаю, что это очень верная мысль. Это такое образование, вернее, территория, которая определена с точностью до города. Был целый ряд работ Мавродина, Рыбакова, ну и, наконец, Владимира Андреевича Кучкина, который расставил все точки над «и», он проанализировал свыше 700 упоминаний русской земли в узком смысле слова. С точностью до города установлены ее границы. Это широтное такое образование какое-то вдоль бассейн рек Горынь и Припять. Но это связано, видимо, только с торговлей, так же, как путь из варяг в греки. А было еще широкое понятие «русская земля», которое может включать в какие-то моменты Болгарию, Валахию, Литву. и, собственно, то, что мы называем русскими землями. И возникал вопрос, что это такое. Да, вот что это за объединение такое? Ну, в свое время Михаил Николаевич Тихомиров очень точно сказал, что это земли, которых объединяет только одно – язык. Язык – вопрос чего? Это не язык, на котором люди разговаривают, это язык богослужения. Это этноконфессиональное понятие, судя по всему. То есть это все территории, на которых исповедуется христианство, а служба ведется на том, что мы называем церковно-славянским языком. Но мы сейчас тогда говорим, это вот в таком случае, это тогда какой период? Вот это с крещения и до чего? Ох, а вот это вот вопрос очень сложный. Вот знаете, просто, например, когда вот Тарас Бульба, да, это уже совершенно другое время, да. Когда он украинский казак, запорожский, когда он кричит... Ну, точнее сказать, Гоголь. Да. Точнее сказать, Гоголь, потому что это Гоголь говорит с нами, это не Тарас Бульба. Ну, да. Хорошо, но ведь Гоголь, 19 век. Да. Когда Гоголь берет своего героя, который является... Украинец. Который украинец, и он кричит за Святую Русь. Он ведь имеет в виду что? Он имеет в виду... Православную землю. За православную землю. Да. То есть, получается, если эта общность возникает, вот общность этноконфессиональная, если она возникает со времен крещения, и она живет... То есть... Да, формируется это представление, оно бытует практически до 19 века. А в какой-то степени она и в 20 веке присутствует, да и сейчас она присутствует, понимаете? Потому что идея, которая была заложена еще, скажем так, при Ярославе Мудром, судя по всему, как мне представляется, это идея того, что центр богоспасаемого мира переместился вот на эту самую русскую землю. А конкретный центр – это мог быть Киев какое-то время, потом это будет Владимир на Клязьме, потом это будет Москва. Это, так сказать, вопрос второй. Это кочующая такая точка. А вот то, что в этих русских городах обязательно должны быть золотые ворота, куда-то... Да, это именно с этим и связано. Это связано вот именно с эсхатологическим ожиданием, что вот сюда и свершится... Да, судя по всему, да, потому что Киев, Ярослав, начинает отстраивать именно в образ Константинополя, который был отстроен в образ Иерусалима. Там есть и золотые ворота, там есть и София. Там есть два монастыря Святого Георгия и Святой Ирины, так же, как в Киеве когда-то было. Сейчас, если вы пойдете от Золотых Ворот к Софии Киевской, вы увидите, что слева у вас будет переулок Георгиевский, а справа переулок Ирининский. Это как раз вот те самые монастыри, точно так же назывались. То есть отстраивается город во образ Нового Иерусалима и приглашает как бы спасителя во время Второго пришествия суда. Но когда центр перекочевал во Владимир, в Владимире тоже появились... Сразу золотые ворота, да. Которые до сих пор там... Совершенно верно. А потом эта идея плавно переместилась в Москву. И в Москве тоже начала Москва отстраиваться так же. Но самый такой яркий, наверное, пример, который у всех на глазах, это Лобное место. Да. Что такое Лобное место? Почему он называется Лобным? Место казни? Нет, ни в коем случае. Точнее сказать, да, это место казни, но кого? Лобное место, и это мы можем прочитать в источниках, Лобное место или Краниево место, да. Голгофа. То есть Голгофа появилась прямо у нас вот здесь вот рядом. То есть та самая Голгофа, да. В библейском смысле? Да. Она перекочевала в Москву, потом Борис Годунов будет пытаться построить и построит Святая Святых, которая потом будет уничтожена поляками, когда они захватят Москву. И Поклонная гора отсюда же. То есть целый ряд таких зданий... Это все формировало такое сакральное пространство в Москве. Потом, правда, эту идею попытается вынести за пределы Москвы, вот идею Нового Иерусалима, патриарх Никон, да, когда он создаст Новый Иерусалимский монастырь, причем там будет разбит Гефсиманский сад, там Истра сразу превратится в Иордан. Кстати сказать, если вы посмотрите по карте, это вообще удивительная вещь для 17 века, там отклонение минимальное от меридиана, на котором расположен Ветхий Иерусалим. Как это удалось сделать, я не знаю, потому что надо было изобретать хронометр, надо было определять долготу. Эта проблема была очень серьезная в то время. Вот. Так что он просто вывел эту идею из Москвы, оставив здесь идею Третьего Рима, которую потом Петр попытается вынести, судя по всему, в Санкт-Петербург. Игорь Николаевич, а в какой момент начинает формироваться... вот сознание украинского народа как отдельного народа не внутри православной конфессии, а именно как народа со своим языком, как этноса, со своим языком, со своей культурой. В какой момент русские стали осознавать себя как русские, а украинцы как украинцы? Или это были совершенно два разных момента? Нет, это приблизительно один и тот же момент. Это конец 15-16 век. На Руси это формирование Московского царства постепенное, начиная с Ивана III. А украинские земли – это время заключения всех этих уний между Польшей и Великим княжеством Литовским. И чем плотнее был этот контакт, вплоть до Брестской унии 1596 года, когда началось такое окатоличивание православного населения, очень мощное, как раз на православных землях, которые входят сейчас в состав Украины. Это вызвало ответную реакцию. Знаете, на каждое действие есть противодействие, равное по силе, обратное по направлению. Вот тогда, собственно говоря, начинает формироваться в течение конца 15-17 века украинский язык. Но такой серьезный разрыв произойдет в конце 18 века, после раздела Польши. У меня просто есть знакомый лингвист, который специально занимался вопросом о древнеболгаризмах, то есть заимствованиях из того самого языка, который создает литературный Кирилл и Мефодий, в русском и украинском языках. Ну, в основном там украинский язык. Вот с 18 века, с конца, начинается резкое расхождение. То есть большая часть вот этих вот слов, которые сохранились в современном русском языке, они в украинском исчезли и заменились местными какими-то диалектными словами. Опять-таки, противодействие какому-то давлению сверху, да, вхождение в новую структуру государственную и противопоставление официального языка и народного языка. А как вот в тот момент, когда началось это расхождение, как в тот момент менялось ли отношение к вот, собственно, единым корням, к единому прошлому Киевской Руси? Вот просто, знаете, такой ужасно некорректный и грубый вопрос, на который... Ну, который как бы не можешь себе не задать. Вот Киевская Русь, вот Киев и князь Владимир, они вообще чьи? Ну, это, знаете, так же, как задать вопрос, если у нас с вами общие предки, это предки ваши или мои? Да. Наши. Наши. Ни одно из существующих ныне государств не является прямым наследником, вот, скажем, Киевской Руси. Да, вот я хочу понять, есть ли у нас сегодня среди там, восточных славян или просто вокруг вот той земли, да, которая тогда была объединена, есть ли, можем ли мы кого-то считать прямыми наследниками? Ну, мы, во-первых, прямые наследники культуры. Культура, которая формируется как раз в Киевской Руси, в древнерусском государстве, как его ни назови. Именно там закладываются основы этой культуры, которая продолжается сейчас и в культуре Украины, и в культуре Беларуси, и в культуре России. Это безусловно. Что касается, так сказать, государственности, не государства как такового, а государственности, то есть отношений между обществом и той группой лиц, которая формирует законы, да, ну, и применяет силу, если эти законы нарушаются. Да, есть элементы, которые были заложены еще тогда и в современной Украине, и в Беларуси, и в России. Но это именно элементы, которые в значительной степени разошлись, и ни одно из этих государств не является прямым наследником того государства. Знаете ли вы реакцию своих украинских коллег на книгу? И на что вы получили какие-то, может быть, наиболее эмоциональные или болезненные отклики? На какие эпизоды? Вы знаете, знаю реакцию, потому что были опубликованы сразу рецензии. Причем рецензии были сначала очень жесткие, украинские. Цеплялись ко всем мелочам, вплоть до опечаток. Остро воспринимается, скажем, там, 17 век, 18 век, 19 век. 20 век особенно болезненно, конечно. Но это неизбежная вещь, потому что это как раз вот поиски этой самой государственности украинской. Это все сложные вопросы. Это сложные вопросы, которые получают довольно жесткую реакцию и с украинской стороны, и с российской стороны. Потому что и там... То есть вы оказались же между двух огней? Патриотически настроенная публика, по-своему понимающая патриотизм, вот она болезненно реагирует на такие вещи. Ну, тут я не могу не спросить про влияние патриотизма на историческую науку. Дело в том, что все-таки сейчас очень такое животрепещущая тема – это подход министра культуры Владимира Мединского к тому, как оценивать исторические события. То есть он оценивает исторические факты и события с точки зрения, насколько они патриотичны и насколько они имеют... Соответствуют интересам России. Соответствуют интересам России. Что вы об этом думаете? Ну, во-первых, что касается историков, то это подход ненаучный. Начнем с этого. Это подход больше такой публицистический, пропагандистский, какой угодно. Но это не научный подход. Потому что, во-первых, извините, а кто знает, каковы интересы национальной России? Я буду их формулировать по-своему. Вы будете формулировать по-своему, да? Прошел какой-то референдум по выработке этих национальных интересов. И мы их поменяли. Нет. Вопрос, кто это будет интересно задавать? Где они? Я бы хотел их просто увидеть, эти интересы. Меня интересует вопрос, патриотизм это что такое? Это любовь к государству? Государство это, мы говорили, группа лиц, которым общество делегировало право монопольного издания законов, по которым будет жить это общество, и монопольного применения силы. Любовь... При этом с течением времени они меняются. Естественно, и лицо государства. И меняется. Количество лиц, и конкретные лица, понимаете? Я что, должен их любить? Да нет. Любовь к земле, извините, эту землю населяли разные люди. Я думаю, что патриотизм это прежде всего любовь к людям, которые населяют эту землю. Поэтому патриотизм, с моей точки зрения, это прежде всего выяснение того, какую цену заплатило общество за те или другие преобразования. Вот это патриотический подход. Это подход по отношению к людям. Это, между прочим, продолжение второй статьи нашей Конституции. Но если это перевести на язык частной жизни, это вопрос о том, что стоило моей семье, моим предкам выжить здесь и в тех обстоятельствах, которые были заданы 19 веком, 17, 20. Совершенно верно. И чем большую плату заплатило общество за эти преобразования, тем хуже, наверное, эти преобразования. Все оценивается только одним – человеческой жизнью и уровнем жизни этих людей, понимаете, качеством жизни этих людей. Чем лучше они живут, чем больше их, тем лучше, значит, то, что делается. А чем больше их истребляют, и чем хуже они живут, тем хуже это все. И, наверное, это единственный объективный критерий. В связи с этим у меня тогда вопрос про то, как вы оцениваете установку памятника Ивану Грозному в Орле. Вот если мы с вами говорили о той цене, которую заплатили наши соотечественники, наши предки в то время, чтобы пережить эпоху Ивана Грозного, как вы думаете, то, что сейчас ему ставят памятники, что это значит? На мой взгляд, это значит только одно, что люди, которые этим занимались, плохо учили историю. И который, соответственно, не знает, чем занимался Иван Грозный. Который потом каялся в том, что он делал, понимаете? Вспомнил там 3500 поименно, не говоря обо всех остальных. Он писал о остальных, господи, ты сам знаешь. Это людоед. Людоедам вообще памятники не ставят. Почему не поставить памятник Чикатило? Но я понимаю, что он не сравняется с Грозным, конечно, по количеству жертв. У него меньше. Гораздо меньше. На порядки меньше. У этого тысячи и тысячи людей. Это отвлекаясь от того, там, чем он руководствовался, когда он все это делал. У него могли быть самые благие намерения, понимаете? Но это опять-таки цена, которую заплатило общество за эти его преобразования. Чудовищная цена. Садист. Не вполне психически нормальный человек. Да, это совершенно очевидно. Если бы наши чиновники лучше учили матчасть, то наши памятники выглядели бы несколько иначе. Ну, правда, Василий Осипович Ключевский говорил, что история ничему не учит, но зато жестоко наказывают тех, кто не знает историю. Вот я боюсь, как бы нас за это не наказали. Потому что, когда ставятся памятники, мне, в принципе, безразлично, понимаете, какие памятники ставят. Потому что памятник – это и есть памятник. Ну, были такие персонажи, хотя, знаете, к этому относились по-разному, когда ставили памятник тысячелетию крещения Руси в Новгороде. Тогда ведь в императорской России, да, не изобразили там Ивана Грозного, потому что сказали, что этот человек недостойный быть там. Если там обсуждается вопрос о возможности канонизации Ивана Грозного, который чуть ли не своими руками уничтожал митрополитов, Я уж не говорю, сколько он там святых, понимаете, сделал своими руками. Ну, разве что за это. И, в общем, церковь отказывалась даже признавать его браки последние. Да, конечно. Такой он вел образ жизни. Конечно, конечно. Это абсолютно антицерковное было дело. 3 брака это был максимум. У него 8. То есть опять мы упираемся в одну и ту же, причину. Надо лучше учить матчасть. Да, надо лучше учить матчасть. Я еще раз повторяю, что памятники – это вот то, что называется местами памяти. Да, вот есть такой человек, есть такой человек. Ну, извините, много людей, но у нас рассматривается это как личность достойная памяти. Достойная с тем, чтобы помнить, что так делать не надо. Ну, тогда, извините, у нас столько будет таких памятников. Спасибо большое. У нас в программе был доктор исторических наук, один из авторов книги «История Украины» Игорь Данилевский.